а по оконному стеклу, будто прозрачные головастики, катились друг за другом дождевые капли. «Ага, удивительно, что ты об этом заговорил. У крестьян в Салониках есть такое же суеверие. Нет, не только суеверие. Тут у меня в одной книге очень интересно рассказано о вампирах в Боснии. Видимо, местные жители приносили чай, пирожные с пышным слоем крема, горячие гренки под пеленой тающего масла, сияли чашки, легкий пар поднимался из носика чайника. Но, с другой стороны, нельзя утверждать, что на Марсе не может быть жизни. Мне кажется, какие-то формы жизни там будут найдены, открыты, если нам удастся когда-нибудь туда попасть. Только не надо думать, что любая форма жизни, найденная там, будет сходна. Теодор сидел за столом в своем изящном костюме из твида и медленно, методично жевал гренок. Борода его распушилась, в глазах всякий раз вспыхивал огонь, как только в наш разговор вплеталась новая тема. Запас его знаний казался мне неистощимым. Это был настоящий кладезь премудрости, и я без устали черпал из него. Чего бы мы ни коснулись в нашей беседе, Теодор обо всем мог рассказать что-нибудь интересное. Наконец, Спиро подавал мне с улицы громкие сигналы, и я с сожалением поднимался из-за стола. «До свидания», — говорил Теодор, дергая мне руку. «Рад был повидаться с тобой. Нет-нет, нисколько. Жду тебя в четверг. Когда наладится погода, будет не так мокро, словом, весною, мы сможем совершать с тобой прогулки, поищем что-нибудь. В канавах Вальдеропа встречается кое-что интересное. Да, ну, до свидания. Не стоит». Весело насвистывая песенку, Спиро вез меня домой по темной мокрой дороге, а я сидел рядом с ним и мечтал о весне, мечтал о тех замечательных животных, которых мы с Теодором будем ловить. Теплый ветер и зимние дожди в конце концов так отполировали небо, что, когда наступил январь, оно засияло ясной нежной голубизной, той самой голубизной, какую светятся маленькие язычки пламени, пожирающие стволы олив в ямах, где выжигают древесный уголь. Ночи стояли тихие и прохладные, луна на небе была совсем тусклая, и на море от нее ложились лишь едва приметные серебряные блики. После бледной прозрачной зари в небо, будто гигантский кокон, поднималось закутанное в дымку солнце и обрызгивало остров тонкой золотой пылью. С мартом пришла весна. Остров покрылся цветами, заблагоухал, заиграл светлой зеленью, кипарисы, всю зиму со свистом метавшиеся по ветру, стояли теперь прямые и гладкие, под легким плащом из зеленовато-белых шишечек. Всюду цвели восковые желтые крокусы, кучками выбивались среди корней деревьев, сбегали по откосам речных берегов. Под кустами миртов гиацинты набирали свои похожие на фуксиновые леденцы бутоны, а по дубовым чащам разлилась синеватая дымка буйно цветущих ирисов. Хрупкие нежные анемоны распускали кремовые венчики с винно-красным отливом по краям. Лютики, чина, асфадели и сотни других цветов сплошь покрывали теперь поля и леса. Даже тысячелетние оливы, согнутые и дуплистые, украсились кистями мелких кремовых цветков, скромных и все же нарядных, как и подобает в их почтенном возрасте. Да уж, это была весна так весна. Весь остров дрожал и гудел от ее шагов. Все живое откликалось на ее приход. Это узнавалось по сиянию цветочных лепестков, по яркости птичьих перьев, по блеску в темных влажных глазах деревенских девушек. Среди сочной зелени, в залитых водой канавах, гремел восторженный хор лягушек. В деревенских кофейнях вино словно бы потемнело и стало как-то хмельней. Загрубелые шершавые пальцы перебирали струны гитары с какой-то удивительной мягкостью, а звучные голоса

Марго носилась по дому с грудами прозрачного белья и флаконами духов, и всюду слышалось ее нескладное пение. Она ловила каждый удобный случай, чтобы юркнуть вдруг в ванную, взметнув за собой белый вихрь полотенец. А уж оттуда ее нельзя было вытянуть никакими силами. Все мы по очереди кричали и колотили в дверь, и в ответ всякий раз слышали заверение, что она уже почти готова. Заверения эти, как мы знали по горькому опыту, вовсе ничего не значили. Но вот, наконец, Марго появлялась перед нами, вымытая до блеска, и, напевая, уходила загорать в оливковой роще или же спускалась к морю купаться. В одну из таких экскурсий она встретила на берегу невероятно красивого турка. По своей скромности Марго никому не сообщила о частых свиданиях с этим красавцем, думая, как она объясняла потом, что для нас это будет неинтересно. Обнаружил все, разумеется, Спиро. Он неустанно пекся о благоденствии Марго с ревностным участием Синбернара, и ей почти никогда не удавалось ничего сделать, о чем бы не проведал Спиро. Теперь он постарался застать маму утром на кухне одну, осторожно огляделся, убеждаясь, что их никто не подслушивает, глубоко вздохнул и открыл тайну. «Мне очень не хочется говорить вам об этом, миссис Даррелл», — пробурчал он, — «но я думаю, что вы должны это знать». Мама уже давно привыкла к заговорщицкому виду Спиро, когда он приносил о нас какие-нибудь вести, и теперь это ее больше не тревожило. «Ну, что у тебя на этот раз?» — спросила мама. «Мисси Марго», — сказал огорченный Спиро. «А что с нею?» Спиро тревожно оглянулся. «Вы знаете, что она встречается с мужчиной?» — спросил он дрогнувшим шепотом. «С мужчиной?» «Да, знаю», — отважно солгала мама. Спиро поддернул брюки и подался вперед. «А вы знаете, что это турок?» — спросил он свирепым голосом. «Турок?» — рассеянно откликнулась мама. «Нет, я не знала, что он турок. А что в этом плохого?» Спиро был потрясен. «Боже мой! Миссис Даррелл, что в этом плохого? Он же турок! А этим сукиным сынам нельзя доверять девушек. Он перережет ей горло, вот что он сделает. Клянусь вам, миссис Даррелл, это опасно. Мисси Марго плавает с ним!» «Ладно, Спиро», — успокоила его мама, — «я поговорю с Марго». «Я только думал, что вам это надо знать, вот и все. Но вы не волнуйтесь. Если этот тип сделает что-нибудь мисси Марго, я его поставлю на место», — серьезно уверял ее Спиро. Получив такие сведения, мама пересказала их Марго несколько менее жутком тоне, чем Спиро, и посоветовала пригласить юного турка к чаю. Обрадованная Марго побежала за турком, а мама тем временем испекла на скорую руку пирог, немного коржиков и предупредила всех нас, чтобы мы вели себя прилично. Турок оказался высоким молодым человеком с курчавыми волосами и парадной улыбкой, в которой было очень мало юмора и очень много снисходительности. В нем чувствовалось хладнокровие самодовольного, вкрадчивого мартовского кота. Молодой человек прижал мамину руку к губам, будто оказывал ей честь, и щедро рассыпал улыбки для остальных. Чувствуя, как мы все ощетиниваемся, мама отчаянно бросилась на выручку. — Рада вас видеть в доме. Давно собиралась. Все нет времени, знаете. Дни так летят. «Марго много нам о вас рассказывала. Попробуйте коржик», — говорила она, не переводя дыхания, и со слепительной улыбкой передавала ему кусок пирога. «Очень приятно», — пробормотал турок, обращаясь не то к нам, не то к самому себе. Наступило молчание. «Он здесь на каникулах», — сообщила вдруг Марго, как будто в этом было что-то необыкновенное. «В самом деле?» — язвительно спросил Ларри. «На каникулах? Потрясающе!»